Видно, это было очень подлое преступление, но мы о нем теперь никогда не узнаем. Дядя Сандро безжалостно загнул средний палец. Третье наказание. Чик невольно обратил внимание на то, что сила наказания Бога как бы соответствовала величине загнутого пальца. Средний палец самый длинный, и самое тяжелое наказание пало на Абрека. «Бог восстановил порядок», — продолжал дядя Сандро. «В этот же вечер мы зарезали чернявого козла. Перед этим отец помолился Богу гор и попросил его простить свою ошибку. Потом мы долго варили в котле этого козла и, наконец, съели свое жертвоприношение». «Вкусным оказался», — полюбопытствовал Чик, представляя, как в альпийском шалаше едят горячее, дымящееся мясо. «Да нет, не особенно, Чик», — признался дядя Сандро. «Хотя мы были очень голодными». «Это бог гор сделал его мясо не очень вкусным?» — спросил Чик не без доли школьной атеистической насмешки. Но дядя Сандро этого не заметил. «Бог гор такими мелочами не занимается», — важно напомнил дядя Сандро. «Просто козел этот был очень старый». «А вы потом, когда ты убил этого Абрека, видели его труп в воде?» — спросил Чик. «Нет», — ответил дядя Сандро. «Там было такое течение, что его тут же унесло». Чик представил себе, как буйный горный поток несет труп, иногда больно стукая его о камни головой. Ему стало жалко труп, который уродуется бешеным, равнодушным течением. «А винтовка?» — спросил Чик. «Она пошла на дно или ее тоже течением унесло?» «Конечно, пошла на дно», — сказал дядя Сандро и добавил. «Винтовка для любого течения слишком тяжелая». «Она и сейчас там лежит?» — спросил Чик, задумавшись. «А куда ей деваться?» — ответил дядя Сандро. «Я ее с середины моста сбросил». «Теперь ее можно достать?» — сказал Чик. «Да что ты, Чик!» — ответил дядя Сандро, улыбаясь его наивности. «Если она там и лежит, ее всю ржавчина проела». Чику все-таки было жалко этого злосчастного Абрека. Особенно почему-то было жалко, что его труп, излупцованный камнями, тащило холодное, равнодушное течение. «А если бы ты не уступил ему дорогу и требовал бы у него вернуть козла?» — спросил Чик. «Ты уверен, что он убил бы тебя?» «Так же уверен, как то, что ты сейчас сидишь передо мной», — сказал дядя Сандро. «Ты бы видел его лицо тогда. Да, что о нем говорить, если человек в ярости швыряется кукурузными початками в белых мышей. Как будто его отец вырастил эти початки. Тогда уже было видно, что это конченый человек. Но я сдержался тогда. Все-таки гость». Чику стало меньше жалко этого Абрека, но все-таки было жалко. Он так ясно представил, как тот молча пятится к реке и даже не пытается попросить у дяди Сандро прощения. «Все-таки он храбрым был», — вздохнул Чик. «Он даже перед смертью не попытался попросить у тебя прощения». «Хе, храбрые швырят с кукурузными початками в белых мышей», — усмехнулся дядя Сандро. «А он прекрасно знал, что я ему не прощу, иначе стал бы на колени и умолял меня. Он нарушил главный закон гор. В доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей». «Ну а когда ты стрелял в него?» — продолжал допытываться Чик. «Тебе хоть чуточку-причуточку было жалко его?» «Да что ты, Чик!» — воскликнул дядя Сандро. «Если бы ты знал, что такое сладкое чувство мести! Он унизил не только меня, но и весь наш дом, и весь наш род. Он получил по заслугам». «Чик, покушай яблоко и перестань слушать его выдумки», — вдруг сказала тетя Катя, утирая подол большое краснобокое яблоко и подавая ему. Чик уже так наголодался из-за желания быть верным обычаям, что теперь ему было особенно жалко нарушать их. Тогда получалось бы, что он напрасно голодал. И он решил, что сначала опять нужно трижды отказаться. «Спасибо, тетя Катя», — сказал Чик. «Я уже кушал». «А ну, возьми сейчас же яблоко!» Вдруг, полыхнув глазами, загремел дядя Сандро. «Клянусь Аллахом, кто-то нашептал ему не принимать еду в нашем доме. Что ему не скажешь, я уже кушал. Уж не мать ли твоя запретила тебе есть в моем доме?» Глаза дяди Сандро теперь целенаправленно полыхнули на маму Чика, и он испугался. А вдруг дядя Сандро испытает к ней сладостное чувство мести? «Нет», — замотал Чик головой. «Мама мне ничего такого не говорила». Он поспешно взял яблоко из рук тети Кати и крепко надкусил его в знак того, что он с удовольствием ест в доме дяди Сандро. «Нуца!» — гневно кивнул дядя Сандро в сторону большого дома. «И тетя Нуца не говорила», — ответил Чик, проглатывая прожеванный кусок яблока.